Тоже таяли дыша, друг ночи прикроет дверь. Ветер охладит виски. Как так все резко поменялось, чья вина? Начинаем поиски у времена. Люди далеки, стать хотят до солнца, не обжечь руки, знать, что впереди. Быть любимыми и найти покоя в своей слабости. Эй! Мой байк летит подальше от города. Теперь свобода дороже золота. Лес густой ласкает холодом. Меня уронить не дам вам повода. Байк летит подальше от города. И семья под моим дозором. Люди засыпают порохом. Братья отпускают борды. Просто растолкнуть всех в стороны. Своя жизнь над всеми законами. Навсегда застыл над целями. Разбираться не времена. Люди далеки, взять хотят за солнце, не обжечь руки. Летит подальше от города. Теперь свобода дороже золота. Лес густой ласкает холода. Меня ранит, не дам вам повода. Байк летит подальше от города. Теперь семья под моим дозором. Леды засыпаю порохом. Братья отпускают борды. Уже таяли дыша, друг ночи прикроет дверь. Ветер вздрогнет от тоски. Так кто виновен в том, что в жизни все не так? Он ближе, чем вы думали.